А что, если написать Кларе от имени кремлевского мечтателя и намекнуть в письме, что он, Банов, тут на подкремлевских лугах, подумал? И так ему эта мысль понравилась, что после обеда, устроившись поудобнее в своем шалаше, взял он доску, которую использовал вместо стола, взял бумагу и карандаш и написал такое письмо. «Уважаемый товарищ Ройд, спасибо за интересные мысли. Я и сам думал недавно о школах, о суворовских и кулибинских училищах. Думаю, что дело это интересное и полезное. Вы написали, что недавно прыгали с парашютом с самолета с вашим товарищем. Привет ему передавайте. С уважением». Оставив место для подписи кремлевского мечтателя, Банов перечитал письмо. Намек насчет прыжка с парашютом показался ему очень ясным. Главное, конечно, чтобы додумалась она, что это он, Банов, ей письмо написал, а не эквапырись. Заготовил Банов конверт. Написал на нем ее адрес, а с обратной стороны поставил «Москва, Кремль, эквапырисю». Вечером после ужина, но перед чаепитием у костра, расписался старик под всеми письмами, уложил Банов письма в конверты, заклеил их и, положив в холщовый почтовый мешок, оставил у входа в шалаш кремлевского мечтателя. Потом сидели они у костра и грелись. Банов все о Кларе думал и все сомневался, догадается она обо всем по письму или нет. Глава 38. Осень в Новых Палестинах началась с дождей и полной растерянности новопалестинян. В одну ночь, никому ничего не сказав, ушли все строители, оставив на холме недостроенную школу. Ушли вместе с инструментом и даже унесли подготовленные для школы доски и деревянные балки перекрытия. На следующее утро было запланировано собрание, подготовленное Горбуном-счетоводом, вместе с речью о планах на будущее. Конечно, собрание не состоялось. И огорченный счетовод спрятал свое аккуратно написанное выступление под набитый травой матрац на своей лавке. Говорить о планах на будущее, в то время, когда все строители удрали, было просто глупо. Ведь в планах то и дело проскальзывало построить, оборудовать, починить. Так началась осень. Шли дожди. Учительница Катя снова перебралась со своими учениками в человеческий коровник. Жизнь продолжалась. Крестьяне несколько раз сходили в ближайший колхоз и договорились с колхозниками о помощи с техникой. Урожай пшеницы был хорошим, да и картошка, посаженная за речкой, тоже уродилась крупной и рассыпчатой. Оставалось собрать пшеницу, смолоть ее в ближнем колхозе и готов запас муки до следующего урожая. Затопили уши печи в человеческих коровниках, все-таки надвигалась осень, а за нею приближалась к новым палестинам зима, обещавшая по народным приметам быть суровой и холодной. В общем-то, если бы не исчезновение строителей вместе с своим бригадиром в вечно грязном ватнике, жизнь на холме можно было бы назвать обычной и обыденной. А ангел все так же маялся. Ведь относились к нему с мягкостью неприятного свойства, будто бы он был ребенком или же от рождения больным. Так он и бродил днями, то помогая дояркам выносить из коровьего коровника молоко, то спускаясь с холма к лесу за хворостом для кухни. А вечерами, когда сумерки окутывали окрестности Новых Палестин, снова спускался ангел к речке и шел к домику Захара Печника.